Ураган. Идет. 29 октября 2012 года. Сегодня в Нью-Йорке ждут урагана Сэнди, который должен обрушиться на океанский берег штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, а стало быть, и на Манхэттен. Обещали начало спектакля после полудня, но, может быть, и позже. Днем, а может быть и вовсе темным вечером. Я тут гощу у сына, в Нью-Йоркском районе Трибека. Наш дом приблизительно третий или четвертый от Гудзона, а стало быть, мы попадаем в зону А, которая предположительно подвергнется. Живем мы на 25-м этаже, и вряд ли воды поднимутся так высоко. Мы же не в фильме Спилберга и не в песне Питера Габриэля. Господи, надвигается потоп, простимся с жизнью на земле. Но эвакуационная служба живет по своей логике и выполняет собственные предписания. Всем, живущим в зоне А, покинуть свои дома на 2 дня. Если у вас нет добросердечных родственников или жалко денег на отель, да, дорого, то милости просим. Для вас открыто убежище с теплыми одеялами и кружкой американского кофе. Родственники у нас есть, но далеко. В убежище мы не хотим. Поэтому волей-неволей мы, подхватив маленького ребенка и чемоданы с необходимым барахлом, отправляемся в отель и еще радуемся, что успели забронировать последние номера, и идти нам всего 10 кварталов. Метро-то закрыто, мосты-то перекрыты, поезда и автобусы не ходят. В огромном супермаркете Whole Foods граждане смели с прилавков весь хлеб, все бананы и начисто до крошки скупили ростбиф и прочую запеченную говядину. А ветчина и индейка валяются нетронутыми, и яблок никому не надо. Колбаска съедена, а сыр нет. Сюда, маркетологи, видите? Думайте. Логика выселения из домов, в общем, понятна. А вдруг вода поднимется слишком высоко? Да она уже сильно поднялась. А вдруг она затопит подвалы и всякие там электрощиты? Стало быть, надо отключить лифты. И вообще электричество. И воду. В доме останутся только консьержи, и им, как они доверительно сообщили, выданы бейсбольные биты, отбиваться от народа, который, по всей очевидности, придет. Я так полагаю, он приходит всегда, будь то Америка или Антарктида. Ау, социологи, вам работка. Конечно, можно и не уходить, вас никто не оштрафует. А вот представьте себе, вы простой, бесхитростный американец, насмотревшийся фильмов ужасов. Вот вы остались дома, опасаясь грабителей, и ждете. И вот оно идет. Белыми дождевыми пакетами, тугими порывами ветра, сотрясая ваш жалкий небоскреб. Сейчас оно выдавит стекла, вы обделаетесь от страха, а воды-то нет, а лифта нет, а на лестнице тьма, а грабители бесстрашно хохочут, убив консьержа, и, овладев его бейсбольной битой, они карабкаются вверх по темной лестнице, чтобы отнять у вас нажитое и дорогое сердцу. Так думает, так хочет думать эвакуационная служба. Если с вами такое случилось и вы выжили, то к нам никаких претензий, говорит эвакуационная служба. Мы же сказали вам, выселяйтесь. Ураган сегодня, а выселили нас вчера, загодя. По темным улицам, под мотающимися на перекрестках светофорами, под порывами шквального ветра, шли, смеясь, семьи и пары с детьми, с собачками, с чемоданами. На некоторых перекрестках ветер с реки был так силен, что идти было нельзя, пока не стихнет порыв. Тогда смех звучал еще веселее. У деревьев, казалось, оторвутся кроны. По тротуарам быстро неслась мелкая водяная поземка. Ветер выдувал бумажки из мусорных баков, и можно было ожидать получить в морду клейкий кусок полиэтилена с чьим-то недоеденным хвостиком сосиски и кетчупом. А поскольку американцы в нетерпении начали праздновать Хэллоуин не 31 числа, а уже сильно накануне в субботу и в воскресенье, то среди эвакуируемых попадались синие черти, женщины с необъятной задницей и принцессы с зелеными волосами, а у аптеки стоял небольшой унылый супермен и грустно смотрел в витрину. Мы пришли, мы, можно сказать, дошли, разместились, согрелись, полюбовались и расселись. Ребенку принесли кроватку, взрослые заказали коктейли. Если у вас есть крыша, то ваши неудобства смехотворны. Красивая крыша над головой, хотя дома лучше. Вкусный ужин, пусть вы ждете его полтора часа, но ведь эвакуация, все в одинаково трудном положении. Легкий адреналин при мысли о возможной предстоящей катастрофе. Сметет все постройки на набережной, детскую площадку, пирс, ресторанчики. А все-таки это призрак кочевья, степи, бездомности, переселения народов, потерянности, перепутий. А все-таки это пахнуло реальной жизнью, стихией, то есть той безликой, равнодушной к вам непоправимостью, которая ведь случается ежедневно, ежеминутно с другими людьми. Не с вами, конечно, не с вами. Мы сидели в креслах, и нам приносили воду и вино, необыкновенно стройные, бесконечно длинноногие и извилистые красавицы. Одна совсем как черная игла. Другая — азиатка баскетбольной высоты с загадочным лицом. Третья — латиноамериканка с формами, на которые все невольно оборачивались. Я думала, вот они тоже дошли, спаслись, согрелись. А что было до того? Как пришли сюда их родители, их деды? На катере через Желтое море? Перебегая пограничное шоссе и погибая под колесами, в цепях и в трюме? И думают ли они об этом, когда вежливо склоняются над столиками, расстилая салфетки и благодаря за заказ? Или они вообще не думают о прошлом, как и полагается, счастливцам? Ночью дом трепало, и ветер бил в окна, и они дрожали, но еще ничего не началось. Вот, может быть, начнется сейчас. Или немного позже. Вообще, думаю я, что-нибудь, кто-нибудь обязательно придет. Или ураган, или народ, или кризис, или кочевье. Или вообще перемена участи. Ведь и сейчас, пока я в полной безопасности, в излишне теплой комнате с неоткрывающимися окнами не сплю и жду, кто-то куда-то идет, и мы не знаем, кто и зачем, и сколько ему осталось. Пришел. 29 октября, 10:00. Скучное утро в отеле, набитом под завязку. Вообще-то все отели Нью-Йорка, говорят, переполнены, но зато отменены 3000 самолетных рейсов. Так что прикиньте, сколько мест освободилось. Отель у нас с вниманием к экологии. Мыло в ванной хозяйственное, маленькая коричневая вонючка. Этот запах я помню и ненавижу с детства. Постельное белье меняют только по особой просьбе. Зачем же тратить водные ресурсы? Отель гуманный, разрешает с собаками. Американская собака не лает, не кусает, не пахнет. Отчего бы с ней не разрешить? Людей в отеле любят меньше. Невыносимо долго, до головной боли ждем завтрака. Казалось бы, положи на стол хлеб, поставь кофейник, мы справимся. Но отель пятизвездочный, и тут гоняют понты, гнут пальцы, присядьте на диванчик, к вам подойдет официант. Ваш заказ передан менеджеру, все делается для вашего удобства. Все это вранье, как мы убедились еще накануне. Между менеджером, официантом и кассиром нет никакой связи, как будто это три разных ведомства. Вечером ждали ужина полтора часа, но половину заказанного так и не принесли. Трехлетняя внучка капризничала, незнакомую еду есть не хотела. Сегодня решили сходить домой, пока там еще работают лифты, забрать из холодильника детскую еду и самим пообедать. Магазины уже закрыты. Собственно, они заколочены. Под дверь номера все время подсовывают письма счастья. «Мы все делаем для вашей безопасности, для вашего комфорта, поэтому с 4 часов мы перестанем пускать в отель ваших друзей, а в 9 вечера запрем двери и вообще никого не впустим и не выпустим. Тем более надо сходить домой». 29 октября, 14:00. На улице странный гул, неизвестно откуда исходящий. Тепло, сеет дождь, внезапные порывы ветра гонят желтую листву, валяются сломанные ветки, но пока ничего страшного не видно. Наконец находим источник гула. Это гудят недостроенные небоскребы. Верхние их этажи еще не закрыты стенами и представляют собой продуваемые металлические ячейки. Звук низкий, вызывающий тревогу. Мы добираемся до дому, наскоро едим, забираем йогурты и игрушки. В подвальном этаже на складе у нас хранится куча добра, чемоданы, детский матрас, одежда, все то, что не помещается в квартиру. Надо бы все это забрать, но приближается час Че, 4 пополудни, и нам надо успеть в отель до этого часа, потому что с нами няня. Лифты в нашем здании уже отключены, мы спускаемся на грузовом. Наши консьержи обкладывают входные двери мешками с песком. На обратном пути ветер дует уже вполне угрожающе, а гул нарастает. Возникает чувство страха. Я думаю, что от одного из зданий исходит инфразвук. Но, может быть, я плохо учила физику. Во всяком случае, я постоянно оборачиваюсь посмотреть, не упадет ли дом на нас, и это спасает меня от выбитого глаза, так как шквальный порыв внезапно приносит какой-то твердый предмет, который и ударяет меня со всего размаху по голове. Не успеваю разглядеть, что это было, он уже далеко. Ветер крепнет с каждой минутой. Мы двигаемся перебежками между порывами, прижимаемся к стенам, прячемся в нишах, закрываем глаза от свистящей в воздухе пыли. Внучка в коляске трижды прикрыта и укутана, но она все равно напугана, и мы напуганы за нее, и корим себя за легкомыслие. Говорили же нам, сидите в помещении. Наконец, без 3:45 мы вбегаем в отель. Сказка такая была, как муравьишка домой спешил. Муравьишки успели. 29 октября, 18:00. Просим менеджмент принести для няни раскладушку. Они отказываются. Якобы она не поместится в номере. Очевидное вранье. Просто не хотят превращать экологический гламур в военно-полевой лазарет. Нет так нет. Буду спать с няней на одной кровати. Нам подсовывают под дверь очередное письмо счастья. После 20 вечера мы можем отключить свет. Но для вашего комфорта у нас есть запасной генератор. Работать будет один лифт, и будут гореть тусклые сигнальные огни в коридорах. В номерах света не будет. И горячей воды тоже не ждите. Мойтесь загодя. Мы устраиваемся поуютнее, заряжаем напоследок компьютеры и телефоны, принимаем душ, запасаемся кипятком и поганым кофе из титана. Кладем фонарики у изголовья. За окном дует что-то очень мощное. В окна бьет вода, со страшной силой растрачивая ресурсы. По тротуару с непредставимой скоростью несется неглубокая река, летят куски обшивок, ветки, катятся незакрепленные урны. Здание дрожит. Мы думаем о покинутой квартире. Нам велели там опустить жалюзи. Если выбьют окна, то хоть стекла не разлетятся по всей квартире. Но мы понимаем, если что, разлетятся. Там столы будут летать, не то что стекла. 29 октября, 20:29. Вырубается свет, наступает полная тьма. Света нет и в соседних домах. Гаснут светофоры. Нижний Манхэттен со всеми своими башнями, правительственными зданиями, дорогими жилищами голливудских звезд, финансовыми небоскребами погружается во тьму. Сию же минуту раздается детский плач. В отеле много малышей, и им сразу страшно. Собаки начинают тявкать. Служащие идут по коридорам, раздавая пластиковые свечки. Если сделать разламывающее движение, что-то в трубке лопнет, химикалии прореагируют, и возникнет зеленое свечение. Жизни такой свечки хватает часов на 12. В отеле забаррикадировали вход, заложили мешками с песком. Для вязчего гламура и нашего непрерывного комфорта зажгли ароматические свечи. Телефоны не работают, интернет вырубился, мы ничего не можем сообщить о себе внешнему миру и ничего не можем узнать о внешнем мире. Можно только писать тексты впрок, пока не села батарея. Что я и делаю. 29 октября, 21.00, 22.00. Лежим в темноте и духоте. Окна нельзя открыть, даже если бы очень захотелось, там ад. Телевизор, оборвавший свой репортаж на полуслове, успел радостно сообщить, что бури понизили категорию, она теперь не тропический шторм, а просто ураган. Так что тот, кто воет дико злобен в кромешной тьме за окном, это просто ураган. Просто водные ресурсы. Просто Сэнди. Шепчемся с няней, она из Питера, о том, что нам, питерским, конечно, не привыкать. У нас каждый год наводнение. Каждый ноябрь вздувается вода, и плевать ей на дамбу. Из берегов выходит и Нева, и нянина любимая фонтанка, и моя любимая Карповка. И так будет вечно, аминь. А раз в 100 лет обязательно придет большая волна, потому что и город проклят, и поэт так завещал. И озарен луною бледный, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. У нас наводнение, говорим мы, это карающая длань государства, воплощенная в медном всаднике. А у американцев демократия, поэтому их герой — всадник без головы. В общем, я поняла, что это мне напоминает. Титаник в миниатюре. Мы-то не утонем. Мы первый класс. У нас заплачено за шлюпки. Мы заперлись в тепле и не пустим посторонних. Все делается для нашего комфорта. А как там те, у кого нет денег на 5-звездочный отель? Как там, не добравшиеся до дому от того, что метро закрыто, тоннели заперты, а автобусы не ходят? Как там не понявшие, плохо говорящие по-английски, не расслышавшие указаний, не знающие, как пройти в убежище? Как там внезапно рожающие? Как там свалившиеся с сердечным приступом? Как там маленькие дети, напугавшиеся в своих темных квартирах? Как там нервные или депрессивные граждане, боящиеся одиночества? Как бомжи, наконец? Ведь решетки, на которых они привыкли спать, зашиты фанерой, подъезды заколочены, и никто не впустит плохо пахнущего, пьяного и вполне себе сумасшедшего бомжа в свой дом. Я лежу на кровати и расстравляю себе душу. Воображаю рожающую многодетную депрессивную мать-бомжа, не говорящую по-английски, с сердечным приступом, стучащую в дверь нашего отеля. Никто ей не откроет. Люди глухи к ее стонам. Мысленно я протягиваю ей руку, помогаю пробраться по темным коридорам на наш этаж. Укладываю ее между собой и няней на кровать размера king size. Мне надо благодарности. Все люди — братья. По темной улице ползет еще одна нервная, одинокая, рожающая, многодетная мать с сердечным приступом. Я провожу в отель и ее. Укладываю. Куда я ее укладываю? Пусть ляжет на мое место. Потом еще одна. Спихнуть на пол няню. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна? Да что ж такое? Сколько же можно? Дайте людям спать. Хреново из меня, гуманист. 29 октября, 24:00. И всплыл Манхэттен, как тритон, по пояс в воду погружен. 30 октября, 10:00. Утро, тишина. Ни воды, ни света. Выхожу на разведку. Менеджер на входе. Вы выходите без ключа? Мы не впустим вас назад. Как не впустите? Здесь мои чемоданы. Так и не впустим. Для вашего же комфорта. Понятно. Пересекая невидимую черту, покидая экологически проверенные 5 звезд, мы становимся подозрительными личностями, возможно, мародерами. Ведь всякий, шагнувший с мокрых ветреных улиц в ароматный уют убежища, намерен ограбить спасшихся избранников. И привратник, гостиничный Янус, только что сиявший тебе в лицо особой 5-звездочной улыбкой, обернется к тебе с враждебным оскалом и, наверное, хряпнет тебя по голове битой. Меня, впрочем, вчера что-то уже хряпнуло, какой-то всадник без головы. 30 октября, 12:00. Выписались из отеля. Общая пришибленность. Сын сходил в притихший город на разведку. Ну что? Мы не знаем, что. Не работает ни один телефон. Замолчали соты. Не фурычит Wi-Fi. Все познается только простым расспрашиванием и ощупыванием, как в 19 веке. Наш дом. Home, sweet home, вышел из строя. Окна на нашем 25-м этаже целы, но нет ни света, ни работающих сортиров. Замолкли насосы, и жить в квартире нельзя. Затопило подвалы, и погибли все чемоданы, все игрушки, вся одежда, велосипеды, матрасы, все. В фойе стоит вода 10-сантиметровой высоты. У консьержей выросла борода и ввалились покрасневшие глаза, но руки их крепко сжимают бейсбольные биты. В доме по соседству, где у сына офис, охрана поленилась забаррикадировать двери мешками с песком, и этих дверей больше нет. Их вырвал бушующий поток. У здания, которое строится на месте погибшего World Trade Center, запасной генератор располагался ниже уровня земли, и его залило, и он погиб. Есть дураки и в Америке. И все часы на всех зданиях, на всех перекрестках остановились на цифре 20:29, моменте, когда взорвалась электрическая подстанция. Отчего она взорвалась, никто нам не скажет. Мы живем только слухами, передаваемыми от одного неверного свидетеля к другому. 19 век. Как и было сказано. Наша машина чудом сохранилась. Этому конкретному подземному паркингу просто повезло. Другие затоплены. Мы сходим с «Титаника», мы медленно едем через большой полупустой город с неработающими светофорами на север, к родственникам. Мы сдались. Водители необычайно аккуратны и вежливы. Кафе закрыты. Магазины закрыты, чашки кофе не купить. Но вот кончился Нижний Манхэттен, начался Средний, и как будто урагана и не было. Другая, благополучная и цветущая страна. И только в центре, у Карнеги-Холла, полицейские ограждения, объезд и оживление. Оборвался и болтается на уровне 90-го этажа башенный кран. Если он упадет, то не будет Карнеги-Холла. Радостные туристы, перегнувшись через ограничительные ленточки, фотографируют. Из окружающих домов, сообщает нам проснувшийся интернет, принудительно выселены 900 человек. А ведь они думали, что раз они живут у Центрального парка, в дорогущих квартирах, то уж с ними-то, ничего никогда не случится. Но всадник, может прийти к любому. Ушел. На перекрестке Бродвея и 72-й улицы роскошный чернокожий господин в дорогом пальто роскошным баритоном говорит в телефон: «Если бы ты знал, какая это драма не иметь возможности спустить за собой». Понятно, он тоже из зоны, из Нижнего Манхэттена, из моря мрака. Что там, никто достоверно не знает. Известно, впрочем, что 6 миллионов американцев в 15 штатах сидят без света и тепла. Площадь, на которой крутилась адская воронка Сэнди, занимала треть территории США. Что в Нью-Йорке, в Квинсе, в бедном квартале сгорело больше 100 домов. Банальное короткое замыкание, помноженное на бешеный ветер. Что в соответствующую службу поступило более 1300 звонков о том, что пахнет газом из поврежденных труб, а сколько не поступило, телефоны-то не работают. Что остров Стэттен-Айленд подвергся неслыханным разрушениям, хотя он был отнесен к зоне Б и даже не получил предупреждения об эвакуации. Что финансовый район Манхэттена, биржа, Уолл-стрит, главный нервный узел торгового человечества, глупо вышел из строя, и его компьютеры молчат. Что дороги штата Нью-Джерси завалены упавшими деревьями, а прибрежные дома повалились на бок. Что в Бруклине дома занесены песком на высоту почти в 1 метр. Что была волна, которую перепуганные люди называют цунами, высотой в 7-8 метров. Что нет бензина, а если есть бензин, то нет электричества, чтобы его накачать из подземных цистерн. И нашлись умельцы, которые сверлят асфальт вручную и спускают вниз ведра на веревках, чтобы добыть топливо. А стало быть, жив дух пионеров-первопроходцев. Что в покинутые дома приходят мародеры и крадут ваш скарб. Днем, говорят нам, еще ничего, а после наступления ранней темноты становится нехорошо. На сайте правительства штата Нью-Йорк размещены адреса и явки. Гуманитарная помощь выдается с часу дня до 5. 2 пункта раздачи в районе Квинс, 2 в районе Бруклин, 4 в Нижнем Манхэттене. Но люди сидят без сети и интернета. Как они узнают, где и когда выдается жалкая гуманитарная помощь? Если ты проснулся в ледяном доме в стылом воздухе в 8 утра, разве не в этот момент тебе нужна всего кружка горячего кофе, чая, бульона, чего-нибудь дающего силы жить дальше? В моем понимании должна прийти армия. По улицам, занесенным песком и заваленным обломками былой жизни, должны двигаться танковые колонны с матюгальниками, объявляя, где выдают еду и питье, котлы с кашей, полевые кухни. Должны стоять в шаговой близости от любого дома или от того, что от него осталось. Ага, сейчас. Обама и Ромни, оба кандидата в президенты, потратили на двоих 5 миллиардов долларов на предвыборную кампанию. 5 миллиардов. Можно было бы отстроить все заново, но нет. А результат предсказуемый, практически 50-50. Ну, Обама победил, но точно так же мог победить и Ромни. Я не буду говорить, к кому склонялись мои симпатии. Все равно деньги выброшены на ураганный ветер, спущены в неработающий унитаз. Мы с Аней, невесткой, решаем съездить домой, на разведку. Живем мы у родственников в Верхнем Манхэттене, в тепле и уюте. Но как долго родственные чувства выдержат 5 беженцев? Надо думать о возвращении. Наш дом обесточен, паркинг под ним переполнен до горла подземной водой, и в этой ядовитой воде в темноте плавают погибшие Феррари и Ауди, сочась машинным маслом и бензином. Лифты стоят. Нам на 25-й этаж, по внутренней пожарной лестнице в полнейшем мраке. У меня фонарик, Аня светит мобильником. Карабкаемся. Лестница шириной в 90 сантиметров. Каждый пролет, точнее прополз, 15 крутых ступеней. Примерно понимаю, как себя чувствовали грабители пирамид. Душно. Поворот, поворот, поворот. Шаги. Блуждающий свет. Навстречу спускается семья с полугодовалым ребенком и сумками. Эвакуируются. «Здравствуйте, здравствуйте! Как вы?» «Да вот просидели тут 3 дня в темноте и холоде, думали, ветер вышибет окна». «А как же вы без воды?» «Да мы не очень любим мыться». «Ну, все-таки не выдержали, уезжаем». «Не любит мыться? Странно». Поворот, поворот, поворот, тусклый свет, человек с собачкой. «Ой, как вы меня напугали! Здравствуйте, вы что, тут сидели?» «Да, каждый день песика выгуливал. А как же вы без воды?» «Да вот моя вода», — показывает бутылку с водой. «Нам с собачкой хватает». «Хватает ему бутылки. Мужественный какой». Поворот, поворот, поворот, мутный свет. Навстречу азиат. Вроде бы кореец, не имеем права предполагать. Политически некорректно. Гражданин. «Здравствуйте». Молчит. Смотрит на нас нехорошим взглядом, в каждом встреченном живом существе предполагая сытную пищу. На минуту душа уходит в пятки. Будь мы собачками, он бы нас быстро забил и с удовольствием съел. Палочками. Соусом ням-пля. Но нас двое. Если что, я ударю фонариком. Миновал. Скрылся во мраке. «Аня, ты видела?» Аня ничего не видела. Это у меня уже паранойя. Выше 16-го этажа жизни вообще не было. Только холод, сырость и какое-то особое ощущение руин. Из-под дверей пованивает мусором, который не сообразили убрать. Мне знакомо это ощущение тоскливой беспомощности, когда цивилизация, какой мы ее знаем, прекращает быть, отключается, умирает. Много лет назад, еще когда я жила и работала в Америке, у меня был свой дом. Он стоял на краю буйного американского леса, ежегодно наползая на меня лианами и сорняками, с которыми я боролась без всякого успеха. В мае на участке росли ландыши, расцветали ирисы, кустилась еще какая-то ботаническая хрень. Летом я стригла траву газонокосилкой. Осенью сгребала в кучи красные листья японского клена, зеленые, катальпы и темно-лиловые, ликвидамбора. Вот какие деревья росли у меня в саду. Но вот однажды пришла зима, и с неба начал падать ледяной дождь, который мы до того ни разу не видели. Он падал весь день и всю ночь. А потом враз перестал, и все ветки всех деревьев, кленов, катальпы, ликвидамбора, не говоря уж о дубах и каштанах, превратились в роскошные хрустальные рагульки и обрушились на провода. И перерезали их. И во всем штате Нью-Джерси отключилось электричество, и жизнь умерла. Американский дом, сделанный из 2 слоев картона с небольшим расстоянием между слоями, проект Ниф-Нифа, остывает примерно за 1-1.5 часа. Температура внутри дома сравнивается с температурой внешнего мира. Снаружи -5 и внутри -5. Кричи, не кричи. Сортир, конечно же, не работает. Вода из крана не идет. Это же все держится на электричестве. То же происходит у всех ваших соседей. Например, у магазинов и кафе. Купить горячей еды или хотя бы питья, считай, не у кого. Шоссе покрыто гладкой ледяной коркой, колеса машины скользят, так что никто никуда не едет, и мир накрывает тишина. Только звякают на маленьком ветру стебли травы, превратившиеся в толстые хрустальные колосья. Такая смертельная баккара. В нашем доме был камин постройки 60-х. Две его стены были сетчатые, а труба прямо стоящая, то есть в нем можно было зачем-нибудь сжигать что-нибудь, но согреться, прильнув к нему, не было решительно никакой возможности. Да и дров у нас не было, зачем бы они у нас были? Упали ранние сумерки. Мы с мужем сначала надели на себя все, что было. У меня, например, была синтетическая шуба по прозвищу Чингисханка, варварская, золотистая, в цветных квадратиках по подолу. Потом затопили камин невыброшенными подшивками «Нью-Йорк Таймс». Цветные страницы горели особенно зловонно и неряшливо. По комнате разлетались черные хлопья размером с бабочек и садились на наши лица, так что минут за 20 мы потеряли человеческий облик. В холодильнике нашлась ужасная водка попов и сосиски. Я вытащила из холодильника решетчатую полку, засунула ее в камин, и мы, стоя на четвереньках, с черными пятнистыми лицами, жарили сосиски на «Нью-Йорк Таймсе», запивая их русским народным напитком и рассуждая со все крепнущей уверенностью нетрезвых людей о сравнительном преимуществе бревенчатой сибирской избы перед этой сраной западной цивилизацией. Мы с Аней собрали и плотно запаковали мусор. Консьержи просили оставлять мусор в квартирах, так как эта служба не работала. Покормили аквариумную рыбку, пережившую уже два урагана и одно землетрясение, и на нервной почве съевшую таки своего товарища. Забрали нужные мелочи и поползли вниз по пожарной лестнице, нашаривая неверной ступней 375 ступенек. А, нет, пардон, 360, ведь 13-го этажа из суеверия в доме нет. На улице мы наблюдали странные сцены. Толпа народу, навалившись на стеклянные двери большого супермаркета, пытается открыть их руками. Очевидно, раньше, в эпоху цивилизации, двери открывались пневматически. Из нарядного магазина детской одежды лопатами выгребают какую-то пакостную грязь. У подземного паркинга стоит невиданная машина с огромной кишкой и словно бы промывает этому паркингу желудок. Я бы не удивилась, увидев на улице труп лошади. Но нет, это не 1918 год и не Россия. Стемнело, и за Гудзоном пропал, растворился в темноте вместе со всеми своими жителями штат Нью-Джерси, словно его никогда и не было. Ни огня, ни темной хаты. Давай скорее отсюда. А в верхнем Манхэттене все праздновали и праздновали Хэллоуин, и все небо было в разноцветных огнях. По улицам текла нарядная карнавально-праздничная толпа, кучки розовых принцесс, котов, тигров, бэтменов, утопленников, пришельцев. Девушки с красными рожками, молодые люди с кровавыми клыками. Веселые! Навстречу нам шел совсем дикий, залюбуешься, монстр. Голова его была заключена в деревянную клетку с толстыми прутьями. Сумасшедшее лицо бешено светилось подводным синим светом. Настоящие провода, настоящие лампочки. На месте волос пышно лежала густая седая пакля, а тело терялось во мгле. Народ расступался, народ оборачивался в восторге. Отличный костюм, отличная работа. Кто это? Это гений места. Кто же еще? Это Сэнди. А еще через три дня, как только мы получили от консьержей СМСки о том, что лифт и сортиры в нашем доме работают, хотя тепла еще не дали, мы увязали свои кутули и баулы и двинулись в обратный путь. Одна нас поведет судьба по расцветающим селениям. Я зашла в полупустой супермаркет, где народ стоял небольшой толпой и тупо смотрел на полки, уставленные непонятным соевым молоком. Но уже выносили связки зеленых бананов, уже вывозили на тележках упаковки колбасной нарезки. Я купила овощей. Кассир, пересчитав покупки: свекла, морковка, капуста, картошка, петрушка, лук, чеснок, озарился пониманием и спросил строго, но доброжелательно: «Задумали сделать борщ-т?» «Именно», — сказала я. «И яблочко не забудьте добавить». «Так я и сделаю».